Глава 3.4. Эффективное число партий. Если до сих пор речь шла о качественной оценке конфигурации партийной системы, то расчет так называемого эффективного числа партий представляет собой количественную оценку степени фрагментации политической системы. Он позволяет выявить, сколько значимых партий участвуют в политическом процессе, а значит, сколько при функционирующей избирательной системе в обществе сложилось устойчивых идеологических сегментов. Эффективное число партий может рассчитываться как для избирательного процесса, когда он берется от числа партий, участвующих в выборах, так и для законодательного процесса, когда он рассчитывается от числа фракций в парламенте. Однако мы знаем, что это маловероятно, и, скажем, в мажоритарных системах Таагепера и Шугарт разработали следующие критерии оценки диспропорциональности избирательных систем: критерии отсутствия абсолютной редукции, критерии отсутствия относительной редукции. Существуют дополнительные способы расчета степени фрагментации партийной системы, дающие более точные результаты. Так, индекс Молинара более точен для различения однопартийных и двухпартийных систем и степени доминирования ведущей партии. Эту же проблему решает дополнительный индекс Таагепера, используемый в качестве дополнения к основному эффективному числу партий. Еще одним вариантом расчета эффективного числа партий, получающим все больше признания за свою точность, является индекс Голосова. Значение этого индекса для более зрелых партийных систем с относительно равномерным распределением голосов не будут сильно отличаться от индекса Лааксо-Таагепера, но для анализа новых демократий и электоральных автократий с большей дисперсией долей партий этот индекс окажется точнее.